Зачем мне деньги? Чтобы качественно улучшить свою жизнь, необходимо быть честным с самим собой. Только в кристальной честности с собой можно увидеть результаты. Поэтому давайте договоримся, что на все вопросы из этой книги вы будете отвечать прямо, без оглядки на общественное мнение, что скажет мама, что подумают коллеги, и не из позиции хорошей, послушной девочки или мальчика. Ваши ответы самому себе не могут быть правильными или неправильными. Нужны искренние ответы, с которыми мы с вами и будем работать, от них отталкиваться. Мне важно не просто красиво с вами поговорить на волнующую тему. Мне важен ваш новый, улучшенный финансовый результат. Однако обеспеченной, свободной и независимой жизни можно добиться только из честности. Прежде чем отправиться в дорогу, нам стоит провести инвентаризацию. Другими словами, важно определить вашу точку А, что вы имеете уже сегодня. Очень важно глубоко заглянуть в себя, чтобы понять, где мы находимся, что думаем про деньги, про состоятельных людей, про то, как расстаемся с деньгами, что для нас маленькие и большие деньги. Давайте по порядку. Сейчас попрактикуем честность с собой. Ответьте на вопрос «Зачем мне деньги?». Попробую угадать ваши ответы. Отправились бы в кругосветное путешествие, купили бы дом, машину, дачу, квартиру родителям, сумочку от дорогого бренда, сережки с бриллиантами, оплатили бы образование ребенку, помогали бы животным, дарили подарки друзьям. Все это здорово, но очевидно и ожидаемо. Когда мы можем мечтать, не ограничивая себя ни в чем, это прекрасно и вдохновляет, но ответы, которые я перечислила выше, лежат на поверхности. Приглашаю вас заглянуть еще глубже и разобрать ваши ответы. Зачем вам каждый пункт из списка? Зачем вам большой материальный подарок для ваших родителей или друзей? Возможно, на самом деле вы стремитесь закрыть потребность в любви и одобрении? На первый взгляд это благородный и щедрый жест, но в нем могут скрываться совершенно корыстные мотивы — купить их расположение и признание. Те чувства, которые вы недополучили в детстве, вы пытаетесь добыть с помощью подарков. Зачем мне деньги на самом деле? Вроде бы простой вопрос, но такой сложный, если отвечать на него честно. Я знаю девушку, которая дарила айфоны, дорогие часы, даже поездку за границу своим друзьям и родственникам мужа. А когда в личном разговоре я спросила, что на самом деле стоит за ее бесконечной щедростью, она не сразу поняла, что я имею в виду. Но вопрос так зацепил ее и не отпускал, что спустя время эта девушка позвонила мне и в слезах поблагодарила. Она вдруг осознала, что на самом деле за этими подарками скрывалась потребность почувствовать себя нужной и любимой. Девушка не просто хотела сделать другим людям приятно, а дарила дорогие подарки, чтобы взамен получить любовь. Действительно ли вы хотите дом и дорогую машину? Нет ли за этим желанием потребности кому-то что-то доказать? Это могут быть ваши родители или родственники, которые когда-то говорили: «Да что ты можешь? Из тебя ничего не получится. Будешь только дворы подметать». Сейчас может быть горько, но так бывает, если вас обесценивали, принижали или в семье в вас просто не верили. Еще этот вариант ответа наблюдается у того, кто доказывает что-то своему более успешному окружению. Так может быть, если вы стремитесь не чувствовать себя хуже рядом с ними. В этом случае квартира, машина, аксессуар роскоши типа дорогой сумки поднимают самооценку. Если я смогла, как они, значит, я что-то из себя представляю. Другая моя знакомая одевается исключительно в вещи, на которых написаны названия дорогих брендов или их логотипы. Чем крупнее, тем лучше. При этом денег на настоящие брендовые вещи у нее нет, поэтому она покупает себе подделки. Но, как она сама говорит, Это очень качественные подделки. И тут я со своими вопросами. А зачем? Для чего ты одеваешься именно в эти вещи? Важно ли тебе создать впечатление, что ты обеспеченная, богатая, и у тебя есть деньги на все? Зачем кричать о своем несуществующем доходе? Мне искренне хотелось узнать причину такого желания блестеть чешуей. После нескольких откровенных разговоров она призналась, что хочет вырваться из окружения, в котором она росла и живет до сих пор. Ее мечта — быть своей в высшем свете, общаться со звездами, миллионерами, стать заметной для тех, кого она считает успешными, кому завидует, на кого равняется. Если мы копнем еще глубже, то за мечтой почувствовать себя лучше, чем я есть на самом деле, стоит большое желание повысить свою низкую самооценку и самоценность. Если заглянуть еще глубже, на самом деле моей знакомой хочется любви и принятия. Ей кажется, если люди, которые много зарабатывают, ее примут, значит, она молодец, чего-то достойна, и с ней все в порядке. Понимаете, какая тут скрывается глубина? А вроде бы просто кофта с крупным логотипом. Допустим, вы поняли, что хотите поехать в кругосветное путешествие. Теперь задайте себе вопрос, а зачем оно мне на самом деле? Кругосветное путешествие — это ваше истинное желание? Или вы подумали об этом, потому что родственники, коллеги, знаменитости, блогеры путешествуют по всему свету, и мне тоже надо? Или для того, чтобы получить удовольствие, радость, новые впечатления и просто, наконец-то, отдохнуть? Или из-за того, что лучшая подруга недавно была в сказочной поездке, и вы хотите соответствовать ее уровню? Быть не хуже. Желание путешествовать по всему миру прекрасно. Но как давно вы были в поездке? Не обязательно на другом конце света, а хотя бы в соседнем городе. Забавно, но тот, кто истинно горит путешествиями, находит выгодные билеты, использует любую возможность, чтобы побывать в новом месте, пусть даже в соседней деревеньке с пасторальными пейзажами и ночевкой на сеновале у добродушной бабули. Посмотрите на свои ответы на вопрос «Зачем вам деньги?» и выделите все материальные пункты про машину, квартиру, дачу, украшения, брендовые вещи. Задайте себе вопрос по каждому из них «Зачем мне это на самом деле?» Прислушайтесь к себе. Что рисует ваше воображение? Чьи голоса вы слышите? Возможно, вы слышите маму или папу, которые говорят «Доченька» или «Сыночек, вот теперь-то я вижу, ты молодец, взрослый. Как же мы были неправы, когда обесценивали тебя. Сейчас-то мы так тобой гордимся». Или «Ну, наконец-то ты оправдал наше доверие, наши ожидания. Не зря мы в тебя вкладывались, не зря в тебя верили, ты нас не подвел». Я знаю множество примеров, когда люди в лепешку разбиваются и делают все, что угодно. Работают на нескольких работах, берут кредиты, ипотеки, окружают себя материальными благами. Все для того, чтобы их, наконец-то, заметили, похвалили, оценили. Можно стоять у стены, увешанной дипломами и медалями, но в душе отчаянно плакать от бессилия и усталости, что гонишься за чужой мечтой и чьим-то одобрением. Часто, желая закрыть материальные потребности, мы на самом-то деле хотим просто почувствовать себя любимыми, принятыми, понятыми, чтобы нас оценили, похвалили. Грезим, чтобы наша самооценка как будто бы выросла, в том числе в наших собственных глазах. Ищем опору в материальном, мол, у меня есть деньги, значит, я достоин. Если я могу много зарабатывать, значит, я в безопасности, и мне уже ничего не страшно. Забери у вас все материальное. квартиры, машины, бренды, деньги. Что вы будете из себя представлять без всего этого? Будут ли друзья продолжать дружить с вами? Продолжат ли партнеры звать на мероприятия? Останется ли с вами ваш любимый человек? С этой точки зрения стоит посмотреть и на любовную сторону жизни, неважно, в начале отношений вы или в долгом браке, а, возможно, и вовсе без партнера. Можете узнать себя в сценарии, когда на самом деле вы хотите много денег для того, чтобы доказать мужчине, что вы не просто женщина, которая зависит от его зарплаты, что вы можете не хуже его зарабатывать и содержать семью, обеспечивать себя. Вполне вероятно, что кто-то из вас увидит неосознанное желание соперничества, которое базируется на установках, будто ваши высокие доходы позволят мужу уважать вас и ценить. Какие же ответы будут отражать наши истинные желания, а не детские травмы или потребность принадлежать какой-то группе, быть похожим на кого-то другого? Если вы чувствуете, что вам нужны деньги для покупки большого дома, чтобы чувствовать радость, безопасность, жить в лучших условиях и дать их своим детям, этот ответ мы принимаем и идем дальше. Если же вы поняли, что хотите небесный Porsche кабриолет, потому что это выглядит круто, и вам будут завидовать, ведь таким образом вы поднимете значимость в чьих-то или даже собственных глазах, и уже представляете удивленные лица людей на светофоре, а на самом деле у вас несколько детей и необходимость в просторном салоне и багажнике, чтобы везти рассаду на дачу, стоит думать дальше. Действительно ли вам хочется сливать свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать? Существует действенный метод «5 почему», разработанный японским инженером Тоитиро Тойота, основателем Тойота. Идея заключается в последовательном ответе на вопрос «почему?», что позволяет анализировать первопричину какого-то явления. Необходимо задавать этот вопрос 5 раз или до тех пор, пока вы не получите результат. Мы с вами чуть поменяем вопрос, но используем его последовательно до тех пор, пока вы не найдете истинную первопричину своего желания. Давайте закрепим на практике. Возьмите любое свое материальное желание, запишите его. Пример: «Хочу частный дом». Зачем вам это желание? Давно хотел жить в большом доме всей семьей. А зачем вам это? Там просторно и комфортно. А зачем вам это? Чтобы не стыдно было пригласить друзей в гости. Родителям из другого города было бы где комфортно разместиться. А это зачем? Получить одобрение, признание, услышать, что я чего-то добился в жизни. Вот бы родители увидели, что не зря столько в меня вкладывали. Пусть знают, что я чего-то достою. Раскрутите эту цепочку до истинной цели. Если мы вернемся к примеру выше, то вполне может оказаться, что человек, который загадывает желание о частном доме, на самом деле типичный городской житель и не хочет переезжать в новый район с домами, тратить время на дорогу, чистить снег зимой и ухаживать за землей летом, организовывать детям логистику по кружкам и школам. Думаю, вы поняли принцип, и мы с вами дошли до самой сути. Итак, зачем же вам деньги? Надеюсь, теперь вы ответили на этот вопрос искренне, исходя из своих личных мотивов. Я верю, когда мы знаем, зачем куда-то идти, то всегда найдем, как это сделать. Пусть поиск нашего истинного «зачем» и станет первым и самым главным шагом на пути к жизни вашей мечты. Обычно первый шаг самый сложный, но пожелаю, чтобы он оказался самым простым. Я убеждена, что наши мысли формируют нашу реальность. Во что верим, то и получаем. О чем думаем, то и привлекаем в свою жизнь. И это не эзотерика, а работа нашего ума. Если мы ежедневно говорим себе, что жизнь — боль, достичь вершин невозможно, деньги для избранных, то тогда очень сложно идти за большими деньгами и достатком, ведь мы заранее уверены, что в нашей жизни это невозможно. Значит, в нашей реальности только так и будет. В идеале хотелось бы дойти до такого уровня честных ответов, чтобы на каждый пункт вы прямо отвечали. Я просто хочу наслаждаться. Я хочу получить новый опыт. Я хочу испытывать радость от того, что у меня есть. Я хочу сделать подарок, потому что чувствую благодарность к тому, кому этот подарок дарю. Я считаю, что это моя миссия. Наша задача — чувствовать удовольствие, радость, наслаждение и свободу. Уверена, вы отлично поработали, поэтому давайте пойдем дальше, продолжая нашу инвентаризацию. Следующий шаг — разобраться с вашей финансовой емкостью. Для этого я снова задам вам несколько вопросов. Это те самые вопросы, которые я задавала самой себе, когда очень хотела вырасти в доходе. Интересно, что через какое-то время я снова задаю себе эти же вопросы и удивляюсь, как сильно отличаются мои ответы от предыдущих. Это происходит потому, что расту я, растет мой доход. Снова и снова я убеждаюсь, как же все-таки наше отношение к деньгам влияет на то, что мы имеем. Какая сумма в вашем представлении является маленькой, из-за которой вы даже с дивана не встанете? Нормальной, привычной вам, назовем ее безопасной, большой, очень большой, страшной или опасной. Нам с вами очень важно понимать себя и свои ограничения. Ведь если опасная сумма попадет к вам в руки, вы можете испытать сильный стресс и начнете избавляться от лишнего, чтобы снова оказаться в безопасности. Чтобы этого не произошло, нужно отслеживать эмоции по поводу разных сумм, свои привычные сценарии обращения с финансами. Следующий шаг — разобраться, с какими чувствами вы расстаетесь с деньгами. Попробуйте вспомнить, а потом понаблюдать за собой в моменте. Каждый раз, когда вы оплачиваете счета, платите за продукты в магазине, покупаете одежду, возвращаете долг, покупаете подарок, что вы чувствуете при этом? Страх, сожаление, равнодушие, радость? Грусть, а может быть, злость или гнев? Отслеживать свои эмоции крайне важно для нашей с вами работы. Одна моя знакомая рассказывала, что она с радостью и удовольствием покупает одежду и игрушки для своих детей, может часами выбирать рисунки на маленьких футболках или изучать состав тканей носочков и детского нижнего белья. Финалом таких поисков становится радость от покупки. Но как только ей нужно купить что-то себе в гардероб, сразу становится жалко денег. Она хватает первую попавшуюся вещь в магазине, чаще всего с красным ценником, и испытывает стресс от шопинга для себя. Он ее утомляет, раздражает, выматывает, и она по секрету признается, что испытывает чувство вины, когда тратит деньги на себя, даже если речь идет об обязательной замене прохудившейся вещи. Знаю таких людей, которые стараются максимально не тратить деньги, по возможности сэкономить, выбрать что-то подешевле, обходиться малым, при этом откладывать деньги не на какую-то великую цель или мечту, а на черный день. Само это определение уже вызывает печаль и ужас. Кто-то узнал себя в этих строчках? А может быть, вы из тех, кто очень легко расстается с деньгами, привык их вообще не считать, а жить сегодняшним днем? В моменте вы принимаете решение о тратах быстро и, можно сказать, даже легкомысленно, но чувствуете раздражение, страх и гнев потом, когда деньги вдруг заканчиваются. Какого бы сценария обращения с деньгами вы ни придерживались, самое важное — увидеть свой паттерн поведения, чтобы вы смогли его изменить. Заметить — это уже сделать половину дела. Похвалите себя за честно проделанную работу.